Глава 32. Как рыбку мчит игривая струя, к приманке злой на смерть со дна морского, так устремила и любовь моя туда, где гибель мне была готова. Не уберег я сердце от огня, и пламя жжет сильнее день ото дня, и не вернуть беспечного былого. Бернард де Вентадорн. Трубадур. Нет, не вернусь я, милые друзья. Обед прошел благопристойно, но скучно. Невесты, впечатленные общением с дворцовым дознавателем, сидели как мыши под веником, лишний раз боялись слово произнести. Принц тоже молчал, отдавая должное приготовленным блюдам. Я едва ли не зевала, но при этом челюстями работала активно. Мясной суп, жареная рыба, пара хлебцов, сыр, копчености. Все это я проглотила, помня о скудном местном ужине. В общем, до вечера я скучала. А затем пришло время общения с невестами. Я оделась точно так же, как и на танцы, и появилась в отобранной для встреч комнате, выглядя казачкой с цыганскими корнями. Тихая, спокойная мелодия, различного вида приспособления для рукоделия, софы, кресла, столики. Все это должно было усыпить бдительность принца и подчеркнуть, что ничего крамольного здесь совершаться не будет. Должно было, да. Только принц, зашедший в комнату через минуту, после меня нахмурился. «Какой знакомый наряд, Лориана Мариса! Сегодня мне снова станут отаптывать ноги!» «Что вы, ваше высочество!» Я улыбнулась, предвкушая скорее развлечение. «Ни в коем случае. Сегодня у нас спокойный тихий вечер. Невесты будут выставлять на показ свои умения и способности в рукоделии. Всего лишь». Как-то чересчур подозрительно звучит. Принц, одетый в светло-коричневый камзол и такого же цвета штаны, заправленный в черные сапоги, похоже, не поверил ни единому моему слову. И правильно сделал, кстати. Договорить он не успел. Дверь распахнулась, и в комнату влетели невесты, каждая обряженная в свое лучшее нарядное платье. От разноцветия у меня зарябило в глазах. «Ларинары, выбираем места и виды рукоделия. И приступаем», — велела я, усевшись в кресло, так что все четыре невесты были под моим полным присмотром. Ну и принц заодно. Драконица и вампирша взяли себе вышивку и вязание. Дриада, поколебавшись, отправилась к скатерти, которую необходимо было подрубить. Эльфийка уселась за шитье. Вечер начался прямо идеалистически, но недолго. Первой вскрикнула эльфийка. «Правильно, нечего так неаккуратно с иголками обращаться и наперстки игнорировать. На нежном пальчике выступила капля крови, а на глазах слезы». Принц, как истинный джентльмен, сразу же подскочил с кресла, чтобы помочь ей справиться со своей вольной иголкой. Да и кровь следовало вытереть. Да-да, именно тем самым батистовым платком, что до последней секунды находился у принца в кармане. Нужно же проявить уважение к высокопоставленной невесте. Я уловила многозначительные взгляды, которыми обменялись драконица и вампирша. И дальше принц только и делал, что помогал красавицам, невестам, справиться то с одной, то с другой проблемой. Воткнуть нитку в иголку – не проблема. Подержать пяльцы – конечно же. Ах, у вас спицы вдруг остановились, и вы забыли, что с ними делать? Так его высочество подскажет. Он ведь у нас умный, знает все и обо всем. А уж о спицах ему вообще известно многое. Только Дриада скромно сидела в уголке и молча с усердием занималась скатертью. Но принцу и без нее дел хватало. Вечер прошел более чем плодотворно. Принц узнал, как следует правильно надевать наперсток, на какой именно палец, чем малиновый цвет отличается от розового и бледно-красного, для чего нужны пяльцы и многое-многое другое. А еще он ни минуты не сидел на месте. Мысленно я довольно потирала руки. Обещала общение с невестами. Так вот оно, то общение. Порой сразу же с тремя девушками. Заодно и узнает получше претенденток на трон. Наконец рукоделье было доделано. А следовательно и вечер закончился. Невесты, довольные тесным во всех смыслах слова общением с принцем, разбежались по своим спальням. Ларинара Мариса, когда я готовилась последовать их примеру, принц решительно заступил мне дорогу, перекрывая выход из комнаты. «Останьтесь, пожалуйста, нам необходимо поговорить». «Конечно, ваше высочество, удивленное подобной просьбой, больше смахивающее на приказ, я вернулась к своему креслу, но садиться не стала, выжидательно посмотрел на принца». «Ларинара Мариса». Принц встал напротив меня, в трех шагах, впился в меня взглядом, словно инквизитор в ведьму, упорствующую в своих многочисленных грехах на допросе. «Ответьте, пожалуйста, только честно. За что вы меня так ненавидите?» «Владеть собой меня научили давно, еще на земле. И не принцу было тягаться с теми учителями. А потому я лишь уземленно вскинула брови, не показывая своих истинных чувств. Я вас ненавижу? О чем вы, ваше высочество?» «Не прикидывайтесь», — покачал головой принц, внимательно отслеживая каждый мой жест, каждую эмоцию на лице. «Вы меня терпеть не можете. После вечера с танцами я только догадывался об этих ваших чувствах. А сегодняшняя встреча показала мне, что я не ошибся. Вы меня ненавидите по неизвестной мне причине и мстите за что-то так, чтобы нельзя было лично вас обвинить ни в чем. Сначала оттоптанные ноги, теперь исколотые пальцы. Что будет дальше? Я упаду с лошади во время конной прогулки». «Ваше высочество», — я говорила спокойно и холодно, хотя все во мне кипело от негодования и ярости. «Сволочь! Бедная несчастная сволочь с оттоптанными ногами! Позвольте вам напомнить, что это вы пригласили меня на роль свахи, а не наоборот. Если я вам неприятен, вы могли отказаться». «Отказаться? От такой возможности показать тебе, уроду, что не все в жизни мед и сахар? Представителям имперской семьи отказывать не принято, ваше высочество». Все так же, держа лицо, уведомила я принца. «Вы сейчас пытаетесь сменить тему, Лаяна Мариса». Принц в два шага преодолел небольшое расстояние между нами. И не успела я отдернуть руку, как он уверенно взял ее в свои ладони. В следующую секунду меня с ног до головы пронзил разряд тока, а за окном прогремел гром и сверкнула яркая молния. Принц дернулся так же, как и я. Ему, видимо, тоже пришлось несладко. Несколько мгновений мы оба восстанавливали дыхание, пытаясь прийти в себя. «Поздравляю, Ларяна Мариса!» — кисло улыбнулся принц, когда, наконец, смог говорить. «Вы удачно завершили отбор. Невесты мне уже не понадобятся». И добавил, глядя на мое удивление. «Я нашел невесту, единственную, избранную».